не радость встреч дана, кто в страсти ждал не сладкого забвения, кто в ласках тел не ведал утоления, кто не испил смертельного вина. Страшится он принять на рамена ярму надежды и тяжкий груз свершения, не хочет узор рвет живые звенья, которыми связует нас луна. Своей доски на реке одинокой, как зыбь морей пустынной и широкой, он не отдаст. Кто отцеп жаждал тот, и в самый миг последнего страдания не мирный путь блаженства изберет, а темные восторги расставания.